Цена греха. Это рассказ о юной девушке и о фармацевте в белом жилете. Она была юная и стройная, она благоухала сосновым бором и вереском, и кожа у нее была золотистая от загара и чуть в веснушках. Такой она осталась в моей памяти. А фармацевт был самым обыкновенным фармацевтом. По воскресеньям он носил белый жилет, и произошла эта история как раз в воскресенье. Она произошла в захолустье, в такой глуши, что там никому, кроме фармацевта, не приходило в голову надевать по воскресеньям белый жилет. Началось все с того, что одним прекрасным воскресным утром раздался стук в мою дверь. Я отворил и увидел на пороге фармацевта в белом жилете. «Покорнейше прошу извинить за беспокойство», — сказал он и поклонился несколько раз. «Но вчера в ваше отсутствие приходила фрёкин Эрика со своими сестрами. Она оставила альбом, чтобы вы и я что-нибудь ей написали. Вот он. Но я, право, не знаю, что и писать. Может быть, вы?» И он опять несколько раз поклонился. «Хорошо, я подумаю», — любезно ответил я. Итак, я взял альбом и написал свой собственный перевод стихотворения «Du bist wie eine Blume». Я всегда к нему прибегаю в подобных случаях. «Du bist wie eine Blume» — известное стихотворение Генриха Гейна из цикла «Возвращение домой». Сборник «Книга песен». Первая строка в переводе М. Михайлова. «Ты как цветок весенний». А Фета, как цвет, ты чиста и прекрасна. Потом я стал рыться в старых бумагах, надеясь отыскать какие-нибудь случайно уцелевшие школьные стихи, которые подошли бы фармацевту. Наконец мне попались следующие дрянные вирши. «Ты путаешь все мои мысли, порою так грустно мне, как странно сегодня ночью я видел тебя во сне. Мы в сумерках шли бок о бок, тропинка манила нас, слеза на твоих ресницах сверкнула, словно алмаз. Я выпил из глаз твоих слезы, губами коснулся щек, а после от губ твоих алых никак оторваться не мог. Не каждый сон столь прекрасен, и вот потерял я сон, и много часов бессонных был я в тоску погружен. Ведь щеки твои лишь взглядом украдкою я ласкал, и губ твоих алых ни разу, ни разу не целовал». Перевод Л. Горлиной. Я передал листок со стихотворением фармацевту, сказав, что он может воспользоваться им, как ему заблагорассудится. Он дважды внимательно прочитал его и весь покраснел от восхищения. «Неужели это вы сами написали?» — спросил он в простоте душевной. «Увы, да», — ответил я. Он горячо поблагодарил меня, и когда он уходил, по-моему, у нас обоих мелькнула мысль, что при первом же удобном случае нам следует перейти на «ты». Вечером в доме у девушки были гости, собралась молодежь. Мы пили вишневый морс на увитой хмелем веранде. Я все смотрел на девушку. Я ее не узнавал. Глаза казались больше, взгляд их тревожней, а губы краснее, чем обычно. И она не могла спокойно сидеть на месте. Иногда она украдкой взглядывала на меня, но чаще она смотрела на фармацевта. А фармацевт в тот вечер был похож на петуха. Потом молодежь пошла поиграть на луг. Мы играли в серсо и в разные другие игры, и не заметили, как солнце скрылось за холмом. Стало смеркаться. Сложив палки и кольца в кучу на траву, мы разошлись группами и парочками, перешептывались, смеялись и болтали, а на землю меж тем медленно опускались сумерки. Вдруг из сумерек появилась та девушка. Она взяла меня за руку и увела за сарай с сеном. «Вы должны мне ответить на один вопрос», — сказала она. «Это правда, что провизор сам сочинил стихи в альбом?» Голос ее дрожал, она старалась не смотреть на меня. «Да», — ответил я, — «он написал их этой ночью. Я слышал, как он всю ночь ходил по комнате». Но едва я произнес эти слова, как почувствовал укол в самое сердце, ибо я понял, что грешно так обманывать это прелестное и милое дитя. «Кто знает», — подумал я, — «кто знает, не есть ли это тот самый великий грех, о котором еще в Писании сказано, что нет ему прощения?» Сумерки сгустились, наступила ночь, и между деревьями молодого леса зажглась первая звезда. Все шли, разбившись на пары. Но я шел один. Я не помню теперь, куда забрел в тот вечер. Помню только, что отстал от других и углубился в лес. Зайдя в самую чащу, я увидел среди темных елей белый ствол березы. У этого белого ствола стояли двое и целовались, и я узнал девушку, что благоухала сосновым бором и вереском. А с ней был фармацевт. Самый обыкновенный фармацевт в белом жилете. Он прижал ее к белой березе и целовал. Он целовал ее раз, другой, а на третий я не выдержал и пошел прочь, горько плача.